Глава 22. О том, как меня отнесли в постель. Если бы моя милая драгоценная сестра Лили по какой-то случайности вздумала бы рыться в моих личных вещах, найти мой дневник и пролистать эти крайне личные страницы, то я не сомневаюсь, что название именно этой записи привлекло бы ее взгляд и заставило бы ее начать читать именно с этого места. Но, несмотря на непристойно звучащий заголовок, моей сестре суждено разочароваться, по крайней мере, в данном случае. Ибо я рада сообщить, что лорд Р. вел себя как джентльмен. Учитывая обстоятельства, трудно было вести себя корректнее. Я с удовольствием расскажу подробнее. Видите ли, я подвернула лодыжку и еще не знала, насколько сильно. Граф настоял на том, чтобы отнести меня по ступенькам крыльца и двум лестничным пролетам в мою спальню, где я должна была ждать врача. Несмотря на значительные усилия, которые он, несомненно, приложил, лорд Эр ни разу не пожаловался и не проявил никаких явных признаков напряжения, кроме слегка учащенного вздымания груди, очень твердой и мускулистой груди, которую я наблюдала в силу исключительно необходимого в данных обстоятельствах и вовсе не непристойного соприкосновения наших тел. Для ясности я должна уточнить, что мой правый бок был прижат к его груди. С каждым его шагом мое бедро пружинило, касаясь его жесткого пресса. Вырез моего платья, хотя и нескромный, показывал немного больше, чем полагалось. Но осмелюсь предположить, что граф не возражал. Он обвил сильной рукой мою спину, а другой поддерживал под ягодицы. Кто-то может счесть это скандальным, но в экстренной медицинской ситуации выбирать не приходится. Я признаюсь, что его губы были очень близко расположены к моему уху, и я чувствовала его дыхание на своей щеке. И когда он пронес меня через дверь и переступил порог моей спальни, то посмотрел на мои губы. А потом он нежно, аккуратно положил меня на покрывало. Возможно, секунду-другую мне казалось, что он не хочет отпускать меня. Или его глаза на мгновение потемнели от желания. А возможно, я на мгновение представила, как обвиваю рукой его шею и притягиваю его к себе для поцелуя. Но, увы, ничего подобного не произошло. Тогда почему же я чувствую такое разочарование? До этого дня Фиона никогда не ездила на телеге. Матушка, вероятно, была бы в ужасе при мысли о поездке на транспорте, который обычно используется для перевозки кур, овец и даже, господи прости, свиней. Но Грей позаботился о том, чтобы дно телеги было чистым, а боковые стенки прочными. Он даже устроил низкие скамейки по бокам, используя мешки с зерном, которые накрыл одеялами. Фиона и Лили сидели напротив Софи и Мэри, и каждый раз, когда телега громыхала по буграм или проваливалась в выбоину, они цеплялись за деревянные стенки позади себя и смеялись от восторга. Мистер Кирби правил телегой, лорд Картер сидел рядом с ним, а Грей и лорд Пентом ехали верхом по обе стороны. Фиона предполагала, что таким образом они следили, чтобы никто не выпал из телеги или, в крайнем случае, готовились поднять тех, с кем такое случится. Когда все они прибыли на берег реки, Грей и лорд Пентом сошли с коней и помогли каждой девушке спрыгнуть на землю. Когда пришла очередь Фионы, лорд Пентом оказался ближе всего к ней, но Грей опередил его. Он обнял ее за талию, помогая ей сойти на землю с удивительной ловкостью. Грей повернул голову, осматривая импровизированные скамьи. «А где ваш блокнот?» — спросил он. «Я оставила его в спальне», — сказала она. «Вот оно что. Не хотите, чтобы он промок? Я не виню вас». Одна лишь мысль о том, что ее блокнот упадет в воду, отозвалась в ней дрожью. Но это была не единственная причина, по которой она оставила его в крепости. «Я не хотела отвлекаться», — призналась она. «Сегодня карандаши и пастель стали бы для меня обузой». Его улыбка заставила ее желудок сделать сальто. «Как ваша лодыжка?» — спросил он. «Намного лучше. Боюсь, единственное, что вчера подверглось проверке на прочность, это моя гордость». «Очень жаль», — он наморщил лоб. «Может быть, вы сможете притвориться, что у вас все еще болит лодыжка?» «Зачем мне это делать?» «Просто подыграйте мне», — прошептал он. Обращаясь ко всем гостям, Грей сказал: «Я рад, что вы все собрались сегодня здесь. Мы с Кирби провели большую часть нашего детства на берегу этой реки». и существенную его часть в ее водах», — вмешался мистер Кирби. Грей кивнул, подтверждая его слова. «Мы с нетерпением ждем того, чтобы показать вам скромные развлечения, которые она может предложить. Мы призываем вас отдохнуть, изучить окрестности и наслаждаться всем этим, сколько душе будет угодно». С этой целью Кирби согласился провести прогулку по реке и показать некоторые из наших любимых мест. Тем временем я повезу мисс Хартли на лодке, чтобы не навредить ее больной лодыжке. Мэри в мгновение ока оказалась рядом с Фионой. «Я буду сопровождать вас, мисс». Грей поморщился. «Это очень маленькая лодка». Он указал на крошечное суденышко позади него, которое, по мнению Фионы, неискушенной в подобных вопросах, выглядело не вполне пригодным для плавания. «Кроме того», — продолжал он, — «мне будет трудно грести и маневрировать лодкой с двумя пассажирами». Горничная закусила губу. «Предполагалось, что я буду сопровождать мисс Хартли». «Так и будет», — успокаивающе сказал Грей. «Только с берега. Мы будем недалеко». «И хотя ваше серьезное отношение к своим обязанностям заслуживает похвалы, я надеюсь, что и вы тоже сможете насладиться прогулкой». Мэри покраснела, услышав похвалу в свой адрес. «Хорошо». Фиона закатила глаза. Все оказалось до нелепости просто. От графа только и потребовалось, что талика обаяния. Горничная предложила Фионе зонтик от солнца. «Вам это понадобится». «Спасибо, Мэри, но я справлюсь без него». Горничная посмотрела на нее скептически, но не стала возражать. «Пожалуйста, будьте осторожны. Тем более, что вы не можете... То есть, раз уж вы не умеете...» Граф повернулся к Фионе и выгнул брови. «Вы не умеете плавать?» «Возможно, это ускользнуло от вашего внимания, но координация не моя сильная сторона». «Ну тогда...» — сказал он невозмутимо. «Я сделаю все возможное, чтобы не дать вам упасть за борт». Мэри тревожно защебетала. «Мисс Фиона уже пережила одно падение, а это платье...» Она указала на розовый шелк. «Если оно окажется в речной воде, то его можно будет выкидывать». Фиона весьма неэлегантно фыркнула. «Я не собираюсь покидать пределы этой лодки. Мы можем идти?» Грей улыбнулся и крепко взял ее за руку, помогая спуститься по крутому берегу к узкой полосе пляжа. Лодка стояла на берегу, накренившись, наполовину в воде, наполовину на суше. «Летом я обычно держу лодку, привязанной к причалу, но в последний раз, пройдя из конца в конец, обнаружил, что несколько досок сгнило, а я не хотел подвергать вас риску упасть в воду», — признался он. «Как внимательно с вашей стороны», — сказала она иронично. «Однако я ощущаю гораздо меньше беспокойства относительно прочности причала и чуть больше сомневаюсь в устойчивости этой вашей маленькой гондолы». «Это грибная лодка». Она бросила критический взгляд на отслаивающуюся краску внутри лодки и на внешней части бортов. Часть старых деревяшек выглядела довольно подозрительно. «Я полагаю, вы тщательно осмотрели доски, из которых сделан этот ялик?» «Да». Она сглотнула. «И никаких гнилых досок или других дефектов, о которых нам стоит беспокоиться?» «Корпус водонепроницаем», — заверил он ее. «Ваши туфли могут намокнуть, только если на них плеснет водой, или если лодка опрокинется». «Замечательно», — заявила Фиона. «Судьба моей любимой пары обуви зависит от вашей способности удержать нас на плаву». Еще до того, как она закончила осмотр, Грей легко поднял ее за талию и перенес через борт лодки. Она стояла между двумя узкими скамейками и с испугом смотрела на воду. Когда Грей отпустил ее, лодка немного накренилась, и ей стало интересно, можно ли испытать симптомы морской болезни до того, как судно спущено на воду. «Садитесь на ту скамейку», — сказал Грей спокойно. «Я положил туда подушку, чтобы вам было удобно и чтобы не испортить ваше платье». «Спасибо». Она осторожно села и сжала руками оба бортика лодки, пока он отталкивал ее от берега, зайдя в воду. «Ваши сапоги!» — воскликнула она. «Они старые». Ухватившись обеими руками за кормовую часть, он ловко выпрыгнул из воды и сел на скамейку напротив нее, раскачивая лодку, как колыбель самого дьявола. Фиона вскрикнула и намертво вцепилась в борта. Толпа людей на берегу ахнула и повернула головы в их сторону, как будто ожидая, что она вот-вот окажется в воде. Грей близко наклонился к ней и положил руку на побелевшие костяшки ее пальцев, чтобы успокоить. «Тихо. Скоро мы перестанем качаться. И если вы не попытаетесь встать, дальше поездка будет очень спокойной. Обещаю». У нее из груди вырвался нервный смешок. «Будьте уверены, последнее, чего мне хочется, так это вставать в этой примитивной шлюпке». «Грибной лодке». Он усмехнулся и взял в руки весло, словно подтверждая тем самым свои слова. «Постарайтесь получить удовольствие, Фиона. А трудиться предоставьте мне. Все, что вам нужно сделать, это откинуться назад и насладиться свежим воздухом, видом и отличной компанией». Она глубоко выдохнула и медленно подняла голову, глядя на берег, где Лили с Софи с воодушевлением махали руками. «Будь осторожна!» — кричала Лили. «И хорошо тебе провести время!» Фиона помахала бы им в ответ, если бы для этого не нужно было разжать руки. Вместо этого она просто откликнулась. «Хорошо!» Через какое-то время она решилась ослабить хватку. Сердцебиение вернулось в норму. И она должна была признать, что уже наслаждается видом, причем не пышных деревьев или полевых цветов вдоль берега, а красивого мужчины, который сидит напротив нее. Солнце бросало отблески на его темные волосы, и легкий ветерок играл непослушными прядями, которые разметались по лбу. Его длинные мускулистые ноги были вытянуты по обе стороны от нее, и даже сквозь кожаные штаны она могла наблюдать чуть заметное движение его бедер, когда он менял положение. Тонкая шерсть сюртука плотно обтягивала его плечи каждый раз, когда он проводил веслами по воде. Его мощные легкие гребки завораживали ее. Правда, она была бы счастлива сидеть и смотреть на него, даже если бы он вел лодку прямо к краю водопада. Она всегда считала его привлекательным, но сегодня что-то в нем изменилось. Перед ним едва можно было устоять. Она пыталась понять, что изменилось. Возможно, дело было в столь нехарактерной для него беззаботной улыбке или обходительной манере вести себя. Жесткие линии вокруг рта исчезли, и от хмурой мины, которую он обычно напускал на себя, не осталось и следа. Он выглядел лет на 10 моложе. И что бы ни привело к этой перемене, Фиона была рада ей. С этим менее напряженным Греем было проще поднять тему компрометирующей записки, что она непременно собиралась сделать сегодня. Она дождалась, пока он направит лодку к середине реки, а смех людей на берегу сольется с мягким плеском воды о корпус лодки и кваканьем жаб вдалеке. «Я рада, что смогла остаться с вами наедине», — начала она. «Неужели?» — он выгнул брови с глубоко заинтригованным видом. «Что вы имеете в виду, Сирена?» Румянец залил ее щеки. «Ничего такого». «Вы уверены?» «Да», — солгала она. «Боже, помоги ей». Она не была уверена ни в чем, когда он говорил в этой шаловливой и соблазнительной манере. «Какое разочарование». Его взгляд из-под тяжелых век приятно покалывал кожу. Притворяясь невосприимчивой к его обаянию, она сказала. «Я хотела поговорить с вами». Он положил ручки весел на колени. «Я тоже хотел поговорить с вами». «Но вы первая». Фиона репетировала слова, которые планировала сказать еще утром, и теперь не могла вспомнить ни одной из них. Но это не имело значения. Все, что ей нужно было сделать, это рассказать Грею правду. Несмотря на его обычную угрюмость и неприветливость, он был разумным человеком. Он должен был понять. Она проглотила ком, застрявший в горле. «Вы помните письмо, в котором сделала вам предложение?» «Смутно», — поддразнил он. «Прочитав его, вы уговаривали меня озвучить вам причины, по которым я хочу выйти за вас замуж». Грей замер, и его лицо омрачилось. «Да». «Вы помните причины, которые я назвала?» «По-моему, вы упомянули мой титул», — сказал он сухо. «И желание получить доступ к приданному и в определенной степени стать независимой». Он поскреб шею. «Что вы хотите мне сказать?» «В то время я старалась отвечать правдиво, но тогда мы были едва знакомы». «То есть в действительности вы руководствовались другими соображениями?» «Нет, не совсем», — она нервно сглотнула. Это и есть мои истинные соображения. Но есть еще одна очень определенная причина, которую я раньше не упоминала». В его глазах блеснули настороженность и, вероятно, разочарование. «Я слушаю». «Несколько недель назад я получила компрометирующую записку. Кто-то, я не знаю кто, угрожает раскрыть скандальный факт, касающийся члена моей семьи, если я не заплачу ему значительную сумму денег». В течение нескольких мгновений он сидел и смотрел на нее с мрачным выражением лица, и она уже начала сомневаться, что он ее услышал. «И вы собираетесь расплатиться с шантажистом деньгами из своего приданного? Господи, Фиона, вам следовало рассказать мне». «Я знаю. Я так и хотела сделать. Сначала я подумала, что должна справиться с этим сама, что чем меньше людей знают об этом, тем лучше. Но потом я поняла, что если скандал подвергнется огласке, ваша репутация тоже пострадает из-за вашей связи с моей семьей. Несправедливо держать вас в неведении». «Я злюсь не поэтому». Он провел рукой по лицу. «Вам следовало сказать мне, чтобы я попытался отыскать негодяя, который вам угрожает. Мы тратим драгоценное время на этот чертов прием, пока этот подлец планирует свой следующий шаг в Лондоне». Фиона закусила губу. Она не ожидала такой реакции. И хотя ей согревало сердце сознание того, что он готов ради нее вступиться в схватку с драконом, кое-что в его словах не давало ей покоя. «Вы действительно полагаете, что этот прием был пустой тратой времени?» Она вспомнила, как целовалась с ним в саду, рисовала его в библиотеке и занималась с ним любовью в домике. Это была самая великолепная, захватывающая и самая содержательная неделя в ее жизни. А Грей назвал это пустой тратой времени. «Вы были сосредоточены на том, чтобы найти себе мужа. В данном случае меня, тогда как мы должны были приложить все усилия, чтобы опознать и остановить шантажиста. Тогда вам вообще не пришлось бы выходить за меня замуж». О боже, она должна была предвидеть это. Теперь, когда Грею были известны неприглядные подробности, хотя бы некоторые из них, он передумал жениться на ней. У нее сердце ушло в пятки, а кожа стала липкой от волнения. «Полагаю, это правда. Но я... То есть я...» Она смешалась. «Фиона». Он опустился перед ней на колени и взял ее лицо в свои ладони, заставляя ее взглянуть на него. «Что случилось?» «Если вы не хотите жениться на мне, я пойму», — выдавила она. «Она не выдержит, если он будет ненавидеть ее за это до конца своих дней». «Я найду другой способ справиться с шантажистом и защитить свою семью». «Слишком поздно», — глухо проговорил он. «Вы мне отдались. Если вы думаете, что я позволю вам выйти замуж за кого-то другого, вы, должно быть, сошли с ума».